Вадим Панов. Наследие великанов. Пролог. Москва. Северная Тушина. Даже теплыми летними вечерами, когда многие жители Москвы разъезжаются по отпускам или выбираются жить на даче, в столице случаются пробки, в том числе глухие. И не только на вылетных магистралях, по которым измученные жарой горожане спешат в благодатную прохладу Подмосковья, но всюду, даже летом бывает. Город плотно встает, окутываясь туманом выхлопных газов, гудками клаксонов и специфическим бормотанием водителей, проклинающих этих идиотов. Но все прелести глухих пробок касаются исключительно автомобилистов. В то время как владельцы двухколесных коней без особого труда просачиваются мимо застывших машин под завистливые и не самые одобрительные взгляды. В пробках мотоциклисты не чувствуют привычной свободы. Но они хотя бы едут и при первой же возможности давят на газ, стремительно преодолевая расстояние до следующего светофора. Утыкаются в хвост очереди и вновь начинают лавировать среди железных коробок. И только за городом для быстрых всадников начинается подлинное раздолье. А на улицах — лишь после захода солнца. Когда раскалившийся асфальт устало переводит дух и проваливается в дремоту, кутаясь в желтоватый свет длинных фонарей. Когда сонно шепчутся деревья, а тени жмурятся в прямоугольниках окон. Именно тогда начинают реветь моторы, вызывая ругань добропорядочных граждан. На улицах появляются мотоциклисты. И черный, как зимняя ночь, Харлей, что резко свернул на свободу с Волоколамки, был одним из них, быстрых и раздражающих. Харлеем управлял рослый, могучего сложения мужчина в черном кожаном костюме, куртка, штаны, сапоги и глухом шлеме. Мужчина выглядел рыцарем, по недоразумению сменившим коня обычного на железного. А девушка за его спиной казалась принцессой, которую рыцарь только что вырвал из лап кровожадного дракона, строго по каноническому тексту. Проехав, а точнее промчавшись по свободе до прибрежного парка, мужчина сбросил скорость, огляделся, убедился, что за ними никто не следит, и медленно въехал в зеленую зону, вопреки всем законам и правилам. В обычном случае подобное поведение грозило разбирательством с полицией или недовольными гражданами. Но рыцарь предусмотрительно активировал артефакт Морока, сделав мотоцикл невидимым для всех, кто не умел смотреть сквозь наведенные чары, и тем избавил себя от возможных претензий. Нет, среди жителей тайного города попадались даже более въедливые и скандальные особи, чем иные москвичи-челы. Но мужчина искренне надеялся, что они уже сидят по домам, а если и прогуливаются по темному парку, то не станут делать замечания Масану, ночному охотнику, чей удел — пить кровь разумных. Мужчину звали Адриан Малкавиан, и огонек безумия, то вспыхивающий, то гаснущий в его красных глазах, служил дополнительной гарантией того, что никто из жителей тайного города не рискнет нарушить их с подругой уединение. Официально Малкавианы считались слегка сумасшедшими, неофициально — окончательно спятившими. Тем временем парочка добралась до воды, заняв небольшую полянку среди высоких кустов и деревьев, где сбросила опостылевшую одежду и особенно шлемы. «Как хорошо», — улыбнулась девушка. «Тебе не холодно?» — заботливо поинтересовался Масан, вынимая из сидельной сумки пакет с полотенцами. «Мне здорово». Она шумно вдохнула запах воды, потянулась и мечтательно закончила. «Мне замечательно. Ей было лет 20, может, 22, вряд ли больше. Да и не дал бы никто больше этой свежей красавицы, подтянутой, спортивной, с длинными ногами и длинными кудрявыми волосами, рыжими, словно осенний лес, блестящие карие глаза, круглые щечки с очаровательными ямочками, изящно очерченные губы. Возможно, Шера и не была моделью с обложки, но мужчины на нее засматривались. Мужчины самых разных генетических статусов. Но девушка отдала свое сердце гиганту Малкавиану. Сбросив одежду, Шера попробовала воду пальчиком правой ноги и негромко спросила. «Искупаемся?» «Конечно». «Прямо сейчас?» «Конечно». «Тогда отгоняй». И резко забежала в реку, вызвав фейерверк брызг, окунулась с головой, проплыла под водой несколько метров, а когда вынырнула, увидела рядом Адриана. Обняла любимого за шею, поцеловала, прижалась крепко-крепко и радостно вздохнула. «Адри, как же хорошо!» «А будет еще лучше», — пообещал Малкавиан. «Знаю». Он был крепок и холоден. Даже в теплой летней реке, даже в душной Москве, даже в пустыне, по которой они однажды путешествовали, он всегда был очень холоден. Но при этом крепок. Неистовый Адри, сильный и неутомимый, красивый и немного сумасшедший. Их связь казалась противоестественной. Какие чувства могут испытывать друг другу охотник и жертва? Но была настоящей. Шера дышала для своего избранника, жила для него, думала только о нем и позволяла ему все. Шера помнила каждое мгновение их первой встречи. Помнила настороженность, с которой начинались их отношения, даже легкий страх, а потом безбрежный океан чувств, поглотивший ее с головой. Она любила и знала, что любима. Несколько минут они с Малкавианом весело плескались, то уплывая в разные стороны, то вновь встречаясь. Постепенно оказались у берега, где вода доходила высокому Адриану до груди, и он мог твердо стоять. И Шера ловко взобралась на него лицом к лицу, обняв за шею и обхватив ногами. Уселась, крепко поцеловала в губы и стала двигаться, пока неспешно, наслаждаясь его холодом, силой и желанием. «Моя маленькая девочка, твоя, тебе хорошо? Очень. Дальше будет еще лучше». Но Шера не торопилась к вершине, а предвкушала ее и отдавалась огню постепенно, с каждым движением, с каждым толчком, остро чувствуя ответное желание. Малкавиан оставался холоден, но только снаружи. Шера знала, как будоражит Адриана ее горячая кровь, и в какой-то момент стала теснее прижиматься к любимому. «Сейчас?» «Да». Продолжая поддерживать девушку левой, правой рукой Малкавиан нежно погладил ее по шее, поцеловал и аккуратно, очень мягко, впился в плоть иглами. Шера тихонько вздохнула, замедлилась и улыбнулась, чувствуя полное единение с любимым. Они получали друг от друга именно то, что им было нужно, каждому из них. Адриан вынес Шеру на берег, положил на траву и резко, жестко, но не грубо, а так, как ей нравилось, закончил, заставив перепачканную кровью девушку визжать и выть от удовольствия, и даже ненадолго потерять сознание. И от потери крови, и от немыслимого наслаждения. От острой смеси опасности и удовольствия. Восхитительно. Прошептала Шера минут через пять. «Невероятно!» Она всегда так говорила после. «Наши чувства острее самого дикого секса», — заметил Адриан. «Правда?» Ей было до ужаса приятно слышать эти слова. «Чувства — это главное, что у нас есть. А кровь, секс и прочее лишь обрамляют их. Ты даришь мне не кровь, любимая, а огонь вот здесь». Он прикоснулся к груди. «Как хорошо!» Эхом отозвалась Шера, которой даже в кошмаре не могло привидеться, что Адри нужна от нее только кровь. «Я люблю тебя, а я люблю тебя». Она лежала на спине. Ее рука рассеянно скользила по животу, а бедра до сих пор едва заметно двигались, то раздвигаясь, то сжимаясь. Девушке было настолько хорошо с Адрианом, что ей требовалось много времени, чтобы прийти в себя. А Малкавиану нравилось смотреть на усталую подругу и любоваться ее точеной фигуркой. Небольшая грудь с черными бусинками сосков, длинные ноги с еще узкими бедрами, тонкие руки и худенькая шея, нежная, совсем девчачья. Шера как будто застыла в шаге между подростковой угловатостью и женской округлостью. И ее пограничная фигура безумно возбуждала Адриана. «Разведешь костер?» — спросила девушка, озираясь в поисках футболки. «Конечно», — отозвался Масан, поднимаясь. Они приезжали на эту поляну довольно часто. И в густой траве Малкавиан хранил небольшой запас сухого валежника. Принес охапку, чиркнул зажигалкой, добавив чуть магии, чтобы огонь быстрее схватился, и сел на землю рядом с надевшей футболку Шерой. «Побудем здесь до утра? Мне нужно встретиться с Адамом на Сферату», — вздохнул Адриан. «Во сколько?» «В 2. У нас еще куча времени». «Ага». Он улегся на землю и задумчиво провел пальцами по спине подруги. «Тебя что-то тревожит», — тихо произнесла Шера. «Я чувствую». Сначала он хотел отмахнуться, сказать «ерунда», но неожиданно, и в том числе для себя самого, ответил. «Сантьяго хочет заключить большой союз с непримиримыми и уговаривает Клаудию созвать конклав. Тебя это волнует?» — удивилась девушка. «Меня волнует все, что связано с семьей». «Да, конечно». Шера поняла, что допустила ошибку и постаралась исправиться. «Разве конклав — это плохо?» «Сантьяго хочет договориться ради мира?» «Сантьяго хочет договориться, потому что он слаб», — качнул головой Малкавиан. «Ярго теснит его со всех сторон, и Сантьяго хочет сделать нас союзниками». «Разве это плохо?» — повторила девушка. «Он нас предаст». «Почему?» «Потому что он нас ненавидит», — объяснил Адриан и спокойно добавил. «Нас ненавидят все». «Я нет». «Ты — мое единственное счастливое исключение». Она повернулась и упала вампиру на грудь. «А ты — моя жизнь». «Именно». Малкавин хотел что-то добавить, но неожиданно привстал на локти и пристально посмотрел вдоль берега. Ничего не разглядел в темноте, но спросил. «Ты слышишь?» «Нет». Шера давно привыкла к тому, что чувство ночного охотника гораздо острее, чем у нее. И не обижалась на вопросы, на которые не могла дать ответа. «Шаги. Прохожий?» «Мужчина. Один. И немного пьян». Малкавиан улыбнулся. «Адри, не надо», — прошептала девушка. Она поняла, что задумал возлюбленный. «У тебя ведь нет жажды». «Никто ничего не узнает», — пообещал вампир. Он принял решение и не собирался от него отказываться. «Тебе не хватает меня?» «Больше крови, больше сил. Адри!» Масанам категорически запрещалось высушивать челов на территории тайного города. «Скрутила жажда. Отправляйся в путешествие. Длинное или короткое тебе решать, но с жаждой нужно справляться вдали от Москвы. Потом возвращайся и живи дальше». Таким был закон темного двора. Масаны, конечно, закон иногда нарушали, и если попадались, пощады не просили, знали, что бесполезно. «Я скоро». В глазах принявшего решение Малкавиана вовсю пылало сумасшедшее пламя. 10 минут. «Адри, любимая, все будет хорошо». Вампир натянул штаны и направился в темноту. Деревья, деревья, деревья, кусты. Трава по пояс, как в песне, и снова деревья. Такое впечатление, что не по Москве идет, а по лесу. Хотя, какое там идет? Пробирается. Совершенно не представляя, в правильную ли сторону движется. Антон Буторин тихонько выругался и вновь в сотый, наверное, раз огляделся. Где эта проклятая улица? Улица в ответ промолчала. Не посигналила раздраженным клаксоном, не взревела двигателем ночного гонщика, а вот деревья, кажется, рассмеялись, шурша листьями и весело поглядывая на парня. Деревьям нравилось общество. Они развлекались. Глупость какая, а? Не кричать же в самом деле «Ау!» Или все-таки крикнуть? С одной стороны, Антон понимал, что заблудиться не получится, и куда бы он ни пошел, рано или поздно окажется на дороге или увидит дома. С другой, стало немного тревожно, поскольку на дворе глубокая ночь, а он пьяный. Ну, не пьяный, а крепко поддавший. Ну, очень крепко. Ну, ладно, пьяный, но уже немного проспавшийся. А все началось с того, что Витька предложил отметить его день рождения шашлыками на берегу. Идея понравилась, ведь лучше так, чем отправиться в какое-нибудь кафе, в котором будешь полностью зависеть от настроения неведомого повара, и есть то, что ему взбредет в голову. Или наслаждаться видом плохо вымытой посуды, как это случилось 2 месяца назад на празднике Майи, когда им принесли заляпанные со следами помады бокалы, что вызвало у виновницы торжества истерику, а ее муж закатил владельцу кафе грандиозный скандал. Посуду и приборы заменили, но вечер оказался испорчен. А сегодня все прошло удачно. Купались, загорали, флиртовали, выпивали, разумеется, но в меру, чтобы на жаре не развезло. Ближе к вечеру зажгли мангал, пожарили шашлык, снова выпивали. И вот после этой части праздника у Антона случился провал в памяти. Кажется, он с кем-то поругался, но с кем — неизвестно. Не подрался, поскольку цело, а именно поругался или обиделся на чье-то замечание. Кажется, собрался домой, ушел, невзирая на просьбу остаться. Видимо, побродил по парку и заснул под большим кустом. Какой позор! Проснулся и теперь пытается выбраться из зеленого лабиринта. Хорошо еще, что раскидистый куст надежно скрыл его от ненужных взглядов, и сумка со всем содержимым осталась в неприкосновенности. Бумажник, документы, телефон. Телефон! Антон так обрадовался пришедшей в голову идее, что не удержался от восклицания. Телефон! Включить навигатор и определить местонахождение и направление движения. Навигатор! Чтобы добраться до улицы. Кому расскажешь, засмеют. Но сейчас, в полной темноте, среди деревьев, Антон ухватился за эту мысль, как говорится, обеими руками. Навигатор. Он вытащил из сумки телефон и разочарованно выругался. Аппарат полностью разрядился. Да что за день сегодня такой? Начинался задорно, закончился по-идиотски. И кто знает, какой сюрприз преподнесет ночь. Но додумать эту печальную мысль Антон не успел. Увидел впереди неясную, едва различимую фигуру, кажется, мужчины, и радостно взмахнул рукой. «Эй!» Мужчина не пошевелился. «Вы не подскажете, как добраться до улицы? Звучит глупо, но я заблудился». Мужчина не ответил. Антон замедлил шаг. «Вы меня слышите?» Показалось, или мужчина кивнул. Или показалось? Или он пьяный? «Я правильно иду?» — вновь спросил Антон, останавливаясь. «Мне нужна улица Свободы!» А в следующий миг случилось нечто странное. Невозможное. Мужчина не двигался. Антон тоже стоял на месте. Их разделяло примерно 7 ярдов. Как считал Антон, вполне достаточно, чтобы успеть удрать при необходимости. Но незнакомец неожиданно шевельнулся, едва-едва шевельнулся. Показалось, сделал полшага в сторону и почти сразу оказался рядом. Рядом! Не в шаге, а рядом! Прижался к опешившему Антону, крепко обхватив его, и несчастный понял 3 вещи. Первое. Мужчина очень, очень холоден. Второе. Мужчина очень, очень силен. Третье. У мужчины длинные клыки, которые безжалостно вонзились в шею не успевшего закричать Антона. «Адри, ты меня слышишь?» — Шерри нахмурилась. «Ты здесь?» — она послушно ждала Малкавиана на поляне, но 10 минут давно минули. Затем прошли следующие 10 и следующие, А Малкавин не возвращался и не отвечал на телефонные звонки. Девушка позвонила уже раз 20. «Адри, ты решил поиграть?» «Хорошо, давай представим, что я маленькая наивная девочка, которая случайно оказалась в дремучем лесу». Шера ничуть не боялась ни беспросветной темноты, ни своего одиночества, ни подозрительного шума, который всегда издает ночной лес. Она могла за себя постоять перед кем угодно, а если драка покажется опасной, могла сбежать, активировав лежащую в кармане дырку жизни и провалившись в приемную московской обители. Шера не боялась, но ее беспокоило долгое отсутствие любимого. Неужели у него возникли проблемы? Какие? «Адри, это уже не смешно!» Девушка остановилась, вновь набрала номер друга, повернулась и быстро зашагала на звук сигнала. «Адри!» сделала несколько шагов и замерла, разглядев распластавшееся на земле тело. «Адри?» Тишина. У Шеры затряслись губы. Она прервала вызов, включила встроенный в телефон фонарик, направила луч на лежащего и вскрикнула, увидев остекленевшие глаза и перекошенный рот мертвого вампира. Адриан Малкавиан лежал прямо на тропинке, а его мускулистое тело покрывали отвратительные черные пятна.